Седьмое. Родовые задачи, таланты. Точки Е, Ж, З, И. И производные Е1, Е2 и так далее. Человек с девятым арканом представляет собой редкое сочетание глубинной мысли и жизненной мудрости. Его поступки и слова всегда продуманы и наполнены особым смыслом, недоступным поверхностному взгляду. В отличие от многих, он не просто знает, он понимает. Уединение для него не бегство от мира, а осознанная потребность. В тишине собственного пространства он перерабатывает жизненный опыт, раскладывая по полочкам впечатления и знания. Это позволяет ему видеть то, что скрыто от глаз большинства, глубинные связи между событиями, истинные мотивы людей, скрытые закономерности бытия. Его спокойствие — не равнодушие, а признак внутренней гармонии. Он не суетится, потому что понимает, все происходящее — часть единого процесса. Когда к нему обращаются за советом, он не просто делится информацией. Он помогает увидеть суть проблемы, предлагая решения, проверенные временем и опытом. Честность для такого человека не принцип, а естественное состояние. Он не лжет не потому, что нельзя, а потому, что не умеет иначе. Эта искренность, подкрепленная реальными знаниями, создает ему репутацию человека, к мнению которого стоит прислушиваться. Его сила в способности оставаться собой в любых обстоятельствах. Обладатель девятого аркана не гонится за признанием, но уважение приходит к нему само, как естественное следствие его образа жизни и глубины понимания мира. Какие ошибки совершили ваши предки? Первое. Эмоциональное отстранение от семьи. Родители, чаще отец или дед, были холодны, молчаливы, не вовлечены в воспитание. Второе — подавление чувств ради образа сильного. Страх показать уязвимость, убеждения, настоящие не плачут, никому не интересны твои переживания. В роду часто формировалась эмоциональная глухота и одиночество. Третье — изоляция как способ выжить. Уход в одиночество, затворничество, отрыв от рода или общества в буквальном или символическом виде. Четвертое — жертвенность и отказ от личного счастья ради служения. Предки жили ради долга других людей, Бога, идеи, полностью забыв о себе. В роду закрепилось — жить для себя — это эгоизм. Пятое. Превращение мудрости в гордыню. Занятие позиции «я знаю лучше», назидание, отрыв от простых людей. Такая гордыня могла оттолкнуть близких и породить разрыв между поколениями. Шестое. Молчание как обет или наказание. В роду могли быть обеты молчания, потеря голоса, буквальное или символическое, запреты на выражение себя. Потомки несут это как блок на самовыражение, страх быть услышанным. Седьмое — отвержение семьи или рода в пользу одиночного пути. «Я иду один», что ведет к отказу от поддержки, родства, продолжения рода. Восьмое — страх близости и недоверие к людям. Предки могли жить по принципу «никому нельзя верить, лучше быть одному». Это передается как подсознательное убеждение, имеющее строить отношения. Девятое — жизнь в знаниях без применения. Умные, набожные, философствующие, но без дела, без реализации. Десятое — духовное или религиозное превосходство. «Я выше вас всех, потому что ближе к Богу, истине, свету». В роду это создало дистанцию осуждения, разрыв связи между мудростью и любовью. Как это проявляется в последующих поколениях? Первое. Потомки бессознательно воспроизводят модель духовного одиночества. Второе. Трудности в создании глубоких отношений. Третье — склонность к социальной замкнутости. Четвертое — подмена живого общения виртуальными контактами. Пятое — нарушенная передача знаний между поколениями. Шестое — конфликты между консерваторами и новаторами в семье. Седьмое — неумение объяснять сложные концепции простым языком. Восьмое — снобизм в интеллектуальной сфере. Девятое — родовой запрет на выражение чувств. Десятое — замерзание в стрессовых ситуациях. Одиннадцатое — психосоматические заболевания, астма, кожные проблемы. Двенадцатое — трудности в проявлении любви к детям. Тринадцатое — потеря связи с родовой мудростью. Четырнадцатое — чувство потерянного наследия. 15. Невозможность получить ответы на духовные вопросы. 16. Компенсаторный поиск учителей на стороне. 17. Конфликты между духовным и материальным. 18. Циклы нищеты, аскезы. 19. Страх материального успеха. 20. Подсознательное самоограничение. 21. Потеря ориентиров в современном мире. 22. Метание между традицией и прогрессом. 23. Ощущение непринадлежности. 24. Компенсаторный радикализм в религии или науке. Что нужно сделать, чтобы исправить карму? 1. Принять право быть собой, без чувства вины перед родом. Ты не обязан повторять путь предков, которые прожили в тени, молчали, не имели права на радость. Скажи: «Я уважаю ваш опыт, но я выбираю жить по-другому. В контакте, в свете, в любви». 2. Проработать родовую травму одиночества. В роду могли быть изгнанные затворники, эмоционально отрезанные члены семьи. Найди этих людей, буквально или через память, и включи их в родовую систему с уважением «ты принадлежишь». 3. Отпустить обеты молчания, служения, изоляции. На уровне рода или души могли быть обеты быть одному во имя истины, не говорить правду, чтобы не навредить. Жить в уединении — это духовно. Разреши себе. Я могу быть мудрым и открытым. Быть в контакте — не предательство духа. 4. Восстановить связь с чувствами и телом. 10. Аркан часто уходит в голову и дух, отрываясь от тела и эмоций. Работай с телом, учись выражать чувства, особенно в родовом общении. Не молчи, когда хочется сказать. 5. Признать ценность рода, даже если он был далеким. Прекрати судить предков за их отстраненность. Возможно, они молчали, потому что не могли иначе. Освобождение начинается с принятия. 6. Поговорить с родителями о важных вещах. Прервать многопоколенческую передачу тишины. Задай вопросы, которые никто не задавал. Скажи то, что для тебя не говорили. Признай то, что замалчивали. 7. Делать выбор в жизни, а не в отшельничество. Научиться быть в социуме без потери глубины. Общаться, не изменяя себе. Это главный вызов и мощнейшее исцеление для 9-го аркана по роду. 8. Завершить родовые сценарии жертвенности. Если предки терпели ради других, отказывались от себя, твоя задача — научиться заботиться о себе без вины. Я могу быть полезным и при этом счастливым. 9. Делиться своей мудростью не из гордыни, а из любви. Предки могли скрывать знания, бояться быть непонятными, замкнуться в образе отдельного. Делись тем, что знаешь, мягко, по запросу, из души, не из желания оказаться выше. 10. Проводить ритуалы принятия рода и возвращения забытого. Сделай медитацию или простую практику. Поставь свечу и произнеси: «Я вижу тех, кто был одинок, забыт, молчал. Я возвращаю вам место. Я признаю вашу боль. Я иду дальше, не против вас, а за себя и за весь род».